Соленые марокканские лимоны, чтобы пробудить чувственность. Для ароматных соленых лимонов надо взять самые спелые плоды, хорошенько потереть их щеткой и сделать в них по 4 глубоких, но не сквозных надреза. В каждый надрез положить по столовой ложке соли, набить лимонами чистую банку и примять. Залить все содержимое лимонным соком и оставить на месяц. Под действием соли из лимона уйдет вся его горечь и агрессивная кислота и печаль. Как и я, понемногу забыла обо всех своих обидах и горестях. Зато в лимонах усилится вкус свежести, жизни и их аромат. И получатся не сладкие марокканские засоленные цукаты, которые можно добавлять к любому пресному или приторно-сладкому блюду, чтобы раскрыть его с новой стороны.